Но вернемся к Сенеке. Если у нас еще есть друзья, то плохо мы к ним относимся и не ценим их, коль они не могут утешить нас, заменив одного погребенного. Если же он был единственным нашим другом, то не фортуна перед нами виновата, а мы сами, она у нас отняла одного, а другого мы не добыли. И потом, кто не мог любить больше, чем одного, тот и одного не слишком любил. Ты схоронил того, кого любил, ищи, кого полюбить, лучше добыть нового друга, чем плакать. Если скорби не прекратит разум, то ей положит конец время. Однако для разумного человека утомление скорбью — позорнейшее лекарство от скорби. Так что уж лучше сам оставь скорбь раньше, чем она тебя оставит, и поскорее перестань делать то, чего не сможешь делать долго. Предки установили для женщин один год скорби. Не за тем, чтобы они скорбели так долго, но чтобы не скорбели дольше. Для мужчин нет законного срока, ибо всякий срок для них постыден. Ничто не становится ненавистно так быстро, как горе. Недавнее находит утешителя, застарелое вызывает насмешку, и не зря, ведь оно или притворно, или глупо. Что может случиться всякий день, может случиться и сегодня. Так будем же помнить о том, что скоро отправимся туда, куда отправились оплакиваемые нами. И, может быть, те, кого мы мним исчезнувшими, просто ушли вперед. Теряем мы не друзей, не детей, а их тела. Мудрого не удручает утрата детей или друзей, он с тем же спокойствием переносит их смерть, с каким ждет своей, и как своей смертью он не боится, так о смерти близких не горюет, ибо жизнь, если нет мужества умереть, — это рабство. Ты боишься умереть? А разве сейчас живешь? Жизнь, как пьеса, неважно, длина она или коротка, а то хорошо ли она сыграна. Прекрасные отрывки, актуальные для нашего времени и не нуждающиеся в комментариях. Но Сенека подчеркивает, что и мудрец подвержен волнениям, он реагирует на события жизни, но остается при своем убеждении, что все это еще не зло, и здоровому духу ради этого паниковать не пристало. Все, что нужно, он сделает смело и быстро. Свойство глупцов — делать всякое дело вяло и неохотно, посылать тело в один конец, душу в другой и рваться во все стороны сразу. Глупость кичится тем, за что ее презирают, и даже то, чем она хвалится, делает неохотно. А если она боится какого-нибудь несчастья, то в ожидании его страдает так, словно оно уже пришло, а болезнь приносит ей все муки, которых она страшится. Слабый дух содрогается до того, как обрушится несчастье. Он предвосхищает их и падает раньше времени. Сенеку занимали проблемы здоровья. Все его идеи проникнуты жизнелюбием, оптимизмом и призывом к действию. В одном мы не вправе жаловаться на жизнь. Она никого не держит. Не так плохо обстоят дела человеческие, если всякий несчастный несчастен через свой порог. Тебе нравится жизнь? Живи. Не нравится? Можешь вернуться, откуда пришел. Как распрямляется сжатой силой, так возвращается к началу то, что не движется вперед. Больному так не скажешь, могут быть неприятности, но привести эту цитату Сенеки можно.